Ускорение ритма истории. Другая важнейшая особенность социального прогресса – возрастание его темпов, или, по образному выражению советского ученого Поршнева, ускорение ритма истории, которое придает особую динамичность и стремительность поступательному развитию общества в современную эпоху в ее сопоставлении с прошлыми. Скорость и радикальность социального обновления – результат возрастания роли народных масс в истории, их творческой революционно-созидательной активности. Основная причина этого громадного ускорения мирового развития, подчеркивал Ленин, имея в виду современную ему эпоху, есть вовлечение в него новых сотен и сотен миллионов людей. Примечание: Ленин, полное собрание сочинений, том 45, страница 174. А ведь такого количества людей просто физически не существовало в древности. Согласно демографическим данным, в неолите население всего земного шара едва ли превышало 25 миллионов человек. Оно достигло 250 миллионов к началу нашей эры и миллиарда в начале 19 века. Ныне же на земном шаре живет более 5 миллиардов человек. Население лишь одной нашей страны превышает по численности все человечество в начале нашей эры, а Китая — все человечество в 1800 году. Причина ускорения ритма истории, конечно, не сводится лишь к увеличению численности мирового населения. Численность населения должна быть умножена на его активную вовлеченность в историческую деятельность, на его образованность, производительность труда, на политическую сознательность. И в этом отношении современная эпоха также не имеет себе равных в истории. Ускорение социального прогресса — это кумулятивное следствие, слагаемое многих объективных факторов, действующих в истории. Наряду с возрастанием роли народных масс и демократизацией общественной жизни, они включают в себя раскрепощение личности и увеличение ее свободы, накопление научных знаний, рост технического могущества человека по отношению к природе, вовлечение все более широкого круга народов и международное общение и обмен результатами своей деятельности, интернационализацию социально-экономических, политических и культурных процессов. По насыщенности политическими событиями и социальными преобразованиями, экономическими переменами и технологическими нововведениями, по интенсивности международного обмена деятельностью в сфере науки и культуры, каждый год на исходе 20 века смело может быть приравнен к десятилетию в 19 веке, к столетию в средневековье и в античности, к тысячелетию в глубокой древности. В этом уплотнении исторического времени, в сопоставлении с его хронологическими рамками, то есть в ускорении ритма истории, с очевидностью проявляется стремительное возрастание темпов социального прогресса в ходе поступательного развития цивилизации на нашей планете. Благодаря этому ускорению социального прогресса мир уже в первой четверти следующего столетия будет еще более разительно отличаться от того, в котором мы сейчас живем, чем наш мир отличается от того, каким он был еще в начале 20 века, а последний — от средневековья. В предстоящие 20-30 лет, как мы вправе ожидать, будет сделано больше научных открытий и технических изобретений, произойдет больше социальных преобразований и экономических перемен, значительных политических событий и изменений в сфере культуры, чем их было за предшествовавшее нашему столетию.